Приторно-сладковатая масса отдает смолой и липнет на зубах. Все здесь раздражало, все надоело, обрыдло. Правильно сделал соловейчик, убежав отсюда. Выжил, значит, теперь на воле. Попался, значит, сидит. Ну и что? Другие не убежали, а все равно сидят. Соловейчик имел хотя бы какой-то шанс на свободу. Шарок был единственным оперуполномоченным, которого вызвали на совещание к Молчанову. За столом усаживались начальники отделов и отделений, их заместители и помощники, человек, наверное, 30, а может быть и 40. Шарок подсчетами не занимался, видел только, что он единственный здесь с одной шпалой, остальные с двумя, тремя, а кое-кто и с комиссарскими звездами. Молчанов, темный шатен с простым приятным лицом, выше среднего роста, крепко сбитый, несмотря на свою внешнюю суховатость, не лишен был чувства юмора, особенно любил подшучивать над Дьяковым, над его обстоятельным крючкотворством. «Ну, поплел, поплел», — усмехался он, слушая доклады Дьякова. «Давай ближе к делу». Но сегодня Молчанов держался строго.